Глава 15. «Дашка звонит в третий раз уже за день», — ворчливо сообщает мама. «Что произошло, дорогая? Почему ты ее избегаешь?» Прошла неделя с того момента, как я бежала из квартиры Архипова, точно испуганный заяц или даже как преступник, застигнутый на месте преступления. В тот момент и по сей день мне хотелось одного — спрятаться и никого не видеть. Сутки я провела в одиночестве своей квартиры. Долго отмокала в ванне, но так и не смогла победить леденящий озноб, от которого колотило все тело. Мне было очень плохо и безумно стыдно. Лицо опухло от слез, так что сама с трудом себя в зеркале узнавала. Потом вернулась из гостей мама, и началось лицемерие. Я изображала, что все в порядке, чувствуя себя при этом последней лгуней. «Я не сбегаю, мам». «Детка, ну я же вижу. Ты можешь попытаться обмануть кого угодно, но только не меня. Не понимаю, зачем ты мне врешь? Почему не хочешь рассказать правду? Ведь я никогда тебя не осуждала». «Мам, честное слово, все хорошо. Просто завал в универе. Закончу доклад и перезвоню Дашульке, обещаю». «И на работу не собираешься?» «В прошлом году перед праздниками завал работы был», — продолжает тревожиться мама. «Я не успеваю совмещать». «Ты же на поездку копила. Передумала?» «Наверное, не получится. Мне там тяжело работать, совмещать. Найду что-то попроще». «Ну, как скажешь», — качает головой мама. «Мне тошно, что так веду себя. Ни про увольнение, ни про скандал с Павлом не могу рассказать. Слишком больно и стыдно все это вспоминать. Про Олега запрещаю себе думать. Наверное, ему непросто после такого инцидента будет с отцом отношения наладить». «Привет, Дашуль», — набираю, как и обещала маме, подружку. «Не могу же вечно ее избегать. Дашка упрямая, все равно найдет способ меня выловить, может, даже и домой явиться». «Привет, пропажа», — раздается в ответ возмущенный голос. «Ну, знаешь, тебе сложнее, чем в Кремль дозвониться». «Извини, за парк с учебой». «На который ты не появляешься? Я недавно со Светкой Корниловой созванивалась. Она сказала, что больше недели тебя нет на учебе». «Я на больничном. Вот догоняю, лекция взяла на днях». «Ясно. А я только с Кипра вернулась. Мамулю поехала бабушку выручать, а я двинула за ними обеими. Теперь мы всем составом наконец снова вернулись на родину». «С возвращением». «Ты чего такая скованная? Думаешь, я на тебя сержусь?» Меня окатывает волна дрожи от проницательности подруги. Она все знает. Представляю, что думает обо мне, что я лицемерка конченная. «Не сердишься?» — спрашиваю с трепетом. «Боже, как же стыдно обсуждать то, что произошло. Еще более виновата себя чувствую. Щеки начинают пылать, явно поднимается температура. Мне так стыдно», — язык едва ворочается. «Прости, что так вышло, я не хотела». «Боже, Ян, ну ты чего?» — восклицает Дарья. «Ты ведь заболела. Разве можно тут говорить о вине?» «Нет, конечно. Мама, конечно, поворчала». «Она тоже знает». Сдаю стон и буквально оседаю на пол в полнейшем ужасе. Реакцию вспыльчивой Василисы нетрудно представить. Это будет взрыв. Мне точно в Москве не найти после этого нормальной работы. У Дашкиной матери везде связи. Жизни она мне точно не даст. Не простить ни того, что сына ее обидела, ни то, что на мужа, пусть и бывшего, посмела покуситься. «Ну, конечно», — вздыхает Даша. «Мы как прилетели, сразу в гостиницу помчались, домой не заезжая. Ты же знаешь, как мама обожает Масика. Больше, чем меня с Пашкой вместе взятых. Господи, да там так же, как в раю. Отец самую шикарную гостиницу для собак выбрал. И маркиз там всего-то пару дней провел. Там у собак даже парикмахер и психолог есть. Но мама, конечно, ворчала. На отца в основном. Но тебе тоже досталось. Что подвели ее, что у маркиза будут проблемы с психикой. Это же мама. А ты-то чего так стесняешься? Разумные же люди, боже. Собака на пару дней попала в приют. Тоже мне трагедия». От слабости едва телефон в руке держу. Значит, Дарья ни о чем не знает. Олег уехал, отдав маркиза в приют. Ну, правильно, что он еще мог сделать? Господи, а Павел? Он тоже промолчал? Да, и чувствую облегчение, что Даша не знает о грязной сцене в квартире ее отца. Ведь в любую минуту может узнать, как теперь общаться, как жить. Словно на пороховой бочке. Кое-как сворачиваю разговор, который не приносит ни малейшего облегчения, скорее наоборот. Договариваемся с Дашкой увидеться в универе. Мама, снова заметив мое подавленное состояние, наседает на меня. Но как рассказать матери о притяжении, которое вызвал во мне взрослый мужчина? Нет, не могу я о таком рассказывать. Так и приходится жить с тайной, которая меня душит. Спустя месяц я все еще переживаю и общаюсь с Дашей скованно. Но общие интересы, учеба не дают мне избегать ее. Да и финансовые трудности отодвигают муки совести на второй план. Потеря заработка у Воронцовой сказывается довольно сильно. Приходится нам с мамой затянуть пояса. Когда неожиданно вижу вечером на телефоне входящий звонок от Воронцовой, удивляюсь донельзя. Никакого желания брать трубку. Ведь именно со злополучной фотосессии начались мои неприятности. К сожалению, мама заглядывает через плечо. В этот момент мы чаевничаем на кухне. «Ответь, чего ты замерла?» — говорит мама взволнованно. «Ян, я понимаю, что-то нехорошее произошло. Они тебя обидели, я понимаю, правда. Но выслушать-то можно. У нас второй месяц за коммуналку не заплачено». Вздохнув, нажимая на звоночек зеленой трубки. «Да». «Яна, привет, это Лора Воронцова». Голос хозяйки модного дома вроде не злой, скорее звучит взволнованно, чем удивляет еще сильнее. Лора ни разу не звонила мне лично. Я записала ее номер, мне его Василиса дала. Но, естественно, это было на крайний случай. «Алло, Яна, тебя не слышно». «Здравствуйте», — лепечу смущенно. «Яночка, я звоню сказать тебе, что вышло ужасное недоразумение. Тебе позвонили по ошибке. Я сказала уволить совершенно другую девушку. Ужасно неловко». Лора еще долго лепечет оправдание вперемешку с санкциями, которые планирует применить к провинившимся сотрудникам. Я же сижу в молчаливом шоке. Меня, оказывается, никто не должен был увольнять. Даже наоборот, повысить ставку? Это же бред, чушь какая-то. Если только это все не происходит под вмешательством кого-то извне. Кто может обо мне побеспокоиться, кроме Архипова-старшего? Что за дурацкие мысли, Василькова? Немедленно выброси их из головы. Архипов о тебе и думать забыл. Укатил в свою Тюмень или где он там обитает. У него таких, как ты, миллион может быть по одному щелчку пальцев. «Так как, Яночка, возобновляем сотрудничество? Без обид?» — все еще щебечет Лора. «Честное слово, сколько я видел эту властную надменную даму, ни с кем она такой заискивающей любезной не была. Разве что со своей лучшей подругой Василисой. Скорее всего, именно Дашина мама снова помогла мне. Последнее время была как в воду опущена, и хотя ни слова про дом моды не говорила, но Дашка-то заметила, что на работу больше не бегаю». «Да, конечно, возобновляем. Спасибо вам огромное. Это как нельзя кстати», — отвечаю Воронцовой. «Вот и отлично, милая. Жду завтра, паспорт не забудь. Оформим тебя, как полагается, на полную ставку с больничным и медстраховкой». «Я же учусь, я не могу на полную», — бормочу испуганно. «Мы тебе сделаем подходящий график, не переживай». «Как это удачно», — шебечет радостно мама следующим утром. «У меня всего две пары в универе, потом еду заново оформляться на работу в дом моды. Правда, не испытываю по этому поводу воодушевления. Да, деньги нужны. Скрипя сердце, еду только поэтому. Потому что там еще больше будет воспоминаний об Олеге. Я тоскую по нему, и никак из головы выкинуть не получается. Еще ото всех эту тайну хранить тяжело очень». «Я так рада, что они поняли свою ошибку», — продолжает ворчать мамуля. «Никакой ошибки, мам. Не было работы, были трудности». «Нет, я уверена. Кто-то тебе сильно позавидовал и напакостил. Наверное, опять мама Дарьи помогла. Надо для нее пирог испечь». «Умоляю, не надо, она же вечно на диетах. Мамуль, все в порядке, просто не надо зацикливаться на этой истории». «Ну хорошо», — фыркает мама. «Хотя можно низкокалорийный приготовить».